Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. У природы нет плохой погоды, дождь бывает разный, бывает противная мелкая морось, оседающая невесомой пылью в складках одежды, бывает скоротечный дождь, как выстрел из брандспойта, бывает редкий такой дождь, тяжелыми каплями барабанящий по крыше, оставляющий в лужах пузыри от столкновения с поверхностью танцующих капель. Он бывает разный, а бывает как сейчас, тарабанит, сволочь, не сильно, но часто, и противно настолько, что хоть обратно в доспех лезь. Там батареек на сутки осталось и хрен зарядишь, надо на корабль тащиться, а это сейчас опасян. Происходящее последний месяц на планете можно охарактеризовать простым набором выражений: просрали все полимеры, и меня банально забыли. Понятия не имею, что происходит в мире, но местные новости я узнаю буквально каждые минут 40. Связь оборвалась в обратном порядке вместе с Галанетом примерно неделю назад. На поверхность высадились КНС в составе до 16 тысяч единиц боевой техники, включая танки. Власть безнадежно сменилась, а связи с центром по-прежнему нет. То есть она есть, но односторонняя. Я им отчеты шлю, а они меня даже нахрен не послали ни разу. Что я тут делаю? Я тут живу теперь. Временный бомж от великой, мать ее, армии республики. Набрел на фермерский поселок недалеко от того самого разреза, прикинулся охотником, и вроде прокатило. Правда, рожу пришлось тряпками замотать и Арчибальда попросить меня слегка прижечь в районе морды лица, чтобы не сильно под тряпки таращились. Ну да это ничего. Нет, не подумайте, я не схожу с ума, просто производственная необходимость. На кораблике, который теперь стоит закопанный в грунт почти по самую кабину, есть и меддроид, который мне этот ожог исправит, и запасы на еще целый месяц автономки. Только до кораблика теперь ходить нельзя, но это ерунда. Местные там не ходят, хищников, переносящих чуму, навалом, лекарств у них не хватает, так что ко мне отношение было сначала настороженным, да и сейчас не особо изменилось, но подкармливают. Работу дали, посевы местного маиса сторожить. Судя по срокам для них, даже если бы был заразен, уже бы сдох, так что, посмотрим. Пару раз пытались местные силы правопорядка выловить да расспросить. Хе, наивные, меня сначала найти надо, потом догнать, причем в любой последовательности. В дождь это сделать, скажу я вам, задача нереальная, лишь бы секрет с броней не нашли, но это тоже вряд ли. Тут-то акая шикарная грязюка, Сибирь-матушка в распутицу отдыхает. За это время я выяснил очень многое, а мой ручной зверек Остромех, чтоб его закоротило, исправно все передавал на кодированной частоте в центр. Центр исправно меня игнорировал после последней передачи, когда Арчибальд самовольно решил отправить им мое решение пообщаться с местными поближе. Приказ был милым и однозначным, не предпринимать никаких действий, ожидать на месте. Все, коротко и четко. А чем мне питаться все это время, никто не сказал. Как наблюдать, и вообще, что делать, а чего не делать, тоже. В связи с чем было принято тактическое решение стать лешим, чтобы местные на мой счет неучтенного лица не особо шебуршились, ибо, чую, тут скоро будет очередной замес, уж на это у меня копчик реагирует всегда вполне однозначно. Пару раз замечал за собой слежку, пока охотился, вывел их на вторую землянку, где иногда ночую. Сейчас там прикольный маленький бассейн внутри, поэтому по причине мокрого лежака в землянке и отсутствия жабр, ночую в гнезде на дереве. Их тут много. Корни гибкие, большие. Кроны тоже, листвы хватает. Перья, правда, с крыльями тоже не растут, но это нормально. А хищники по деревьям лазить не умеют, так что меня рассмотреть снаружи моего шалаша, на высоте 5 метров над уровнем грязи, практически невозможно. Там хотя бы сухо. Правда, пришлось выкинуть оттуда местную макаку, и спать приходится, поджав ноги, а потом их почти полчаса растирать каждый раз, но зато на голову не капает. А забавная планетка, скажу я вам, население голодает, лекарств не хватает, а местный царек, выбившийся из криминала, живет себе припеваючи, ездит на прикольном спидере последней модели по деревням и читает проповеди за отделение от республики, раздавая универсальную вакцину от местной чумы. Республиканскую вакцину, надо сказать, у меня ее в медпаке валом, да и работает она уж очень хорошо, когда есть. А здесь она есть почему-то не у местного здравоохранения, а у Альтостратуса. В общем, планета из себя представляет именно то, что случается, когда бандюг дорывается до власти. Харизматичный бандюган, надо отметить, и многие вещи говорит правильно, сам слышал, и что Сенат проворовался, и что республика прогнила, и что сепаратисты правы, но тоже не во всем, поэтому надо все отобрать и поделить. Короче, власть советам, фабрике, народу, крестьянам, плуг, и будет у нас все хорошо. Я его прям уважаю. Почти. Если бы не откровенная спецура в охране, причем спецура с опытом, может быть, чего и получилось у мужика, а так-то видно, что его боятся больше, да и вакцина роляет куда сильнее, чем его речи. А люди всегда хотят жить, поэтому стоят, орут, аплодируют и терпят, ждут таблетку. Я даже на местное подполье вышел, случайно, буквально набрел, когда на спидере рассекал по размораживаемым шахтам. Как сделать режим на планете лояльным? Да легко. Как на Атракине, отрави все к фигам, и объяви того, кто принесет волшебную пилюлю, спасителем. Даже делать ничего не надо, народ сам и объявит. Просто тут пошли более сложным путем, выпустили вирус. И, судя по всему, республика таки отреагировала, и отреагировала нормально. Только вот груз дошел до планеты не через те руки. Все, я тут точно лишний, пора валить, но... Центр последней директивой приказал ждать. У моря, млять, погоды. Я, боевой офицер ВАР, я хочу убивать, хочу кровь в кишки и сеять ужас, хочу дроидов крошить, и... Мне просто скучно. Дичь в лесу вымерла почти, ее не отследить или хрен угонишься, если повезет. Ловлю гизок, жарю на костре под корнями и ем, с попкорном, на горелке, вымененной местных на тушу местного оленя. Они иногда тут еще водятся, точнее, водились до сезона дождей. Хочу нормальное помещение с фундаментом и печку-буржуйку. Хотя бы. Или приказ на ликвидацию Стратуса, я про него уже все знаю, вплоть до того, какого цвета у него пижама, в какой день недели и какая рабыня ему сегодня делает хорошо. Мужик оказался предсказуем и педантичен в своих привычках, а значит, методичен в принципе. И это паршиво, с ним мне не воевать. Его только можно грохнуть, после чего дождаться, когда его подцарешники начнут грызню за власть, и только тогда высаживать войска на поверхность. Карты я им понарисовал для высадки, мариновать можно. Блин, ну что за непруха такая, крыша в шалашике протекает. Ну и где мне местную гамадрилу достать, чтобы крышу отремонтировала? Я ведь туда не залезу, то есть залезу, но не удержусь, ствол, собака страшная, скользкий как мылом намазан. Кора у деревьев тут такая, а перчаток у меня всего одна пара, а там стоять надо, в дупло залезть, глаза выпучить и филина косплеить их хватает, а вот крышу починять, уже не очень. Пробовал, сорвался, распорол руку, ветки мыльные, а сучки, сучки такие, острые получаются, если обломать, как бедро куриное. Хорошо, что не очень глубоко и аптечку тогда с собой таскал постоянно, зашил мясо на месте, обработался и сутки потом в дупле сидел, смотрел, как местные лисицы, или как их тут называют, этот кошмар дядюшки Кинга, кселды, круги вокруг дерева нарезают, пока меня от температуры молотило. И так я эту нежить возлюбил потом праведной, чистой, незамутненной любовью, что мне местные памятник должны поставить. Ага, пугало огородное в полный рост с бластером на горке дохлых кселдов, метра полтора в высоту. Горки в высоту, с учетом того, что кселд размером со взрослую овчарку, только вместо шерсти, толстая, дубленая кожа темно-бурого цвета, феерический склад акульих зубов в жалоприемнике или, скорее, все же хавальнике, ибо пастью это назвать у меня язык рта не повернется. Ну и глаза, натуральные тепловизоры в довесок, хрен спрячешься. Милые такие бобики, в целом, плодятся, как крысы, а с чего их так много развелось, непонятно. Жратвы-то нет. Возвращаясь к местному подполью, набрел я на них аккурат возле столицы. Ну как набрел? Они брели, а я сидел и ждал, пока кто-нибудь побредет с той стороны. Ну так-то колонна из атмосферных и суборбитальных транспортников, пули вылетевшие из города и нарезавшие круги и петли вокруг, не палится совершенно. МГМ, угу. А то, что спутников над планетой не висит, это мы прямо уверены. Ага. Ну так-то отследить все это дело сверху, одно, а вот добраться туда, где все это отследили, совсем другое. Повозился я с ними часа четыре и плюнул. Ну, думаю, потом найду, куда они с планеты денутся, в конце концов. Ну и пошел охотиться. А вот по возвращении в сторону ставшего почти родным дупла, Меня и накрыло. Точнее, я чуть их дозорного не сшиб. Какие он тут мухоморы собирал, мне лично стало до лампочки после того, как этот неотесанный бледный тип в дождевике попытался меня банально пристрелить, за что был немилосердно вырублен и доставлен в землянку для допроса с элементами ручной ловли карасей на неустраивающие меня ответы. Пару раз хлебнув мутноватой жижи, парняга растерял большую часть гонора, а после демонстрации виброножа и горелки в опасной близости от детородных органов запел как соловушка лунной ночкой. Джибимское сопротивление – это нечто, скажу я вам, куча богатеньких семеек со слугами и приближенными, кто не успел свалить с планеты, ибо на патрулирующие сектор крейсера КНС были переданы вполне себе официальные ориентировки на предмет сшибить по обнаружению. То есть сейчас имеем мы ситуевину, при которой кучка местной олигархо-аристократии, получавшей регулярные плюшки от республики, тупо спасается от бандюка, объявившего эту самую аристократию унтерменшами и посему подлежащими задорному выпилу. В общем, республика опасности на планете бардак, голод, нехватка медикаментов, а местная фармацевтика не знает оборудования и ингредиентов, которые эта самая республика исправно поставляла, но местные силы правопорядка не всегда их успевали отбить. Прелестно. По законам этой самой республики получается лажа, поскольку корабли снабжения, вышедшие в системе, подчиняются законам и силам правопорядка системы, в которой они выпрыгнули. А что пираты их пиратили, так это проблемы Джабима, с которыми они должны были сами справляться или официально запросить юстицию о помощи, чего сделано не было ни разу. Но они с упорством баранов продолжали бомбить своими прошениями Сенат, получая вполне законные отсылки по известным маршрутам, полагаясь на то, что, дескать, они местные царьки и имеют вес. Наивные. Вы того у нас имеются горно-обогатительные комбинаты, инфраструктура по переплавке руд в расконсервированном состоянии, рабочие места, которые КНС создает прямо на планете и платит, что интересно, республиканскими кредитами. Ну или галактическими, поскольку республика их и ввела как единую единицу оплаты, которой, впрочем, пользовались далеко не все. Парнягу пришлось отпустить, но сначала сделать внушение, повторно вырубить, сунуть ему в карман чип с кодами для прямой связи с ЦСО республики по специальному протоколу и отвезти на то место, где я его и подобрал. Лично мне ситуация на планете нравится. Правда, простым людям под пяткой КНС лучше. Но их руда – это новые дроиды. Новые дроиды – это опасность в будущем персонально для меня. Но с другой стороны, никто мне не мешает заниматься мелким саботажем именно на сторонниках КНС, поскольку конфедераты платят местным неплохо и достаточно справедливо, по выработке. Поэтому будем тихо партизанить. Да, однозначно. Иначе я тут просто чокнусь. Планета большая, и надо бы на кораблик сбегать за мультитулом и припасами для автономки. Решено, местных не трогаю, а КНС мне все-таки враги, вот ими и займусь. Ну а если местный главшпан под руку попадется, его проблемы, я ж ведь ничего не предпринимаю, нет, в случае чего, спишем на местное сопротивление, они только рады будут, наверное. Ибо сторожить местные посевы от местных грызунов меня откровенно задолбало. Ну и Арчи пусть отсчет отправит. Все сроки вышли. Имею право на активные действия на свое усмотрение. Мва-ха-ха-ха. Примечание к части. Глава окончена. Приятного чтения. Епи-я-ей, мазафака. Привет из пробирки. Ахтунг. Глава изобилует достаточно кровавыми сценами с детальным описанием. Планета Корусант. Центр специальных операций республиканской армии. Сектор 2. Точное местоположение засекречено. Повторяю, источник ни при каких обстоятельствах не рекомендует направлять силы регулярной армии для ведения активных боевых действий на планете. В текущих погодных условиях ВАР не располагается соответствующей техникой и соответствующе подготовленным личным составом. Радикально-силовой метод решения источник также считает нецелесообразным ввиду подавляющей лояльности населения планеты конфедератам. Источник действует согласно инсайт протокола, а не трэш 1,4 аурик, тотал, отбой, блямк, конец голосового сообщения приятным электронно-женским голосом сообщил компьютер. Что скажешь, Мейс, мысли, идеи? Спросил, постукивая пальцами по столу, сидящий в скромном, аскетично обставленном кабинете джедай. Мастер Зей, сэр, с одной стороны, я бы рекомендовал немедленно начать подготовку к широкомасштабной высадке на планету с целью подавления столь вопиющего бунта в зародыше. С другой же, мне не хочется вмешиваться в работу брата, ему бы стоила помощь, но я не представляю как. Брата, невозмутимого, казалось, джедаи откровенно поползли вверх брови. Такую формулировку от своего адъютанта и советника он слышал впервые. Хладнокровный и методичный Альфа-26 с позывным именем Мейс, полученным после Джанозиса, преображался в свирепого хищника с чутьем воистину на грани потустороннего. Не зная сам Орлиган результатов его обследования, предположил бы неплохую чувствительность к силе. Но в этом конкретном клоне холодная логика органично сочеталась с высочайшими бойцовскими инстинктами хищников его родной планеты, за что он и зауважал его буквально с первых минут знакомства. Тем более, что за его словесными кружевами стояли очень здравые и емкие мысли. Он альфа-сэр. Подожди, у него же номер другой серии, как это? Мы же поэтому и запретили активные действия. Опять бардак развели, сэр. Существует еще четверо клонов других серий, принадлежащих к группе А. Насколько мне известно, трое из них до последнего времени служили вместе с нашим источником. Они все имеют соответствующую подготовку и перераспределены в соответствии с эффективностью выполняемых задач. Хорошо, поставь их на контроль, а твоему брату мы поможем. Сэр, пора хорошенько обкатать в полевых условиях наших командос. Вы хотите выпустить воспитанников Скираты, сэр? Нулей, нет, скорее, воспитанников ВУ. Вот и посмотрим, чего эти двое добились за время работы на нас. Готовь Омегу. Есть, сэр. Гдарш. Вот так вот разведка возможностей противника в боевой обстановке и ведется. А хорошо эти нимбусы летают, как одноименные метелки в Гарри Поттере. Скорость такая же, траектория только хромает, но не на Луну же я их отправлял, хихи. А главное, что, главное, подобрать правильный вектор и силу заряда. Текс, теперь бдим. Ага, а получается, что бронька у них достаточно крепкая, крепче клоновской. Если из группы в 4 патрульных трое разлетелись по частям, и головы оторвало только двоим, то последний отделался лишь вывороченными кишками и снесенной головой на остатках тыльной части броневоротника шеи. Грудину ему вывернуло наружу, вон, ошметки легких висят, но бронелист на спине визуально цел. Наручи тоже, несмотря на оторванные кисти рук. Ноги у всех, кроме того, кто находился дальше от эпицентра, тоже целиком оторвало. Хорошая у них броня, аж от зависти языком цыкнул. Надо хотя бы одну голову подобрать да на шлем посмотреть, пока патрульные не прилетели. Так, секунд 40 у меня есть. Биваом. С места срываюсь в прыжок и моментально подскальзываюсь в грязи, падая, группируюсь и перекатываюсь со спины в слякоть. На четвереньках, не снижая темпа, ползу, завязая в жиже, раскисшей до состояния болота земли, упрямо приближаясь к кустам, где, точно помню, должна лежать оторванная взрывом голова. Стоя на коленях в грязи почти по самые яйца, смотрю в практически арийское, перекошенное агонией с закатившимися глазами лицо блондинчика с веселой бородкой испаньолкой. С противным чавком голова покидает шлем, плюхаясь в грязюку. Это я зря, но не критично. Разбираться, надеюсь, никто не будет. ХМ. Забрало треснутое, но целое. Забавно, эта хрень в целом, несмотря на футуристичность, конструктивно напоминает мне нашу сферу, только компактнее и с козырьком, при том, что визуально он походит именно на мандаларский вариант конструкции, да и лицо этого конкретного нимбуса мне очень уж знакомо. Так, это все потом, башку надо на место вставить и валить. Скидываю накидку, сворачиваю ее в жгут и, вставая, от души шваркаю по собственным следам. Водой набьется минуты за две, а я, чавкая грязью на почти босых ногах, в раскорячку топаю подальше от места взрыва, прибивая особо выдающиеся ямки от ног. По логике, они сейчас на несколько километров вокруг все прочешут с тепловизорами, и будет странно, будь иначе. Поэтому доковылять до мотоспидера мне крайне важно в ближайшие, судя по звукам, секунд 10. Обидно, что топлива в нем уже не так много. Еще пара заправок под крышку и реактива для выхода на орбиту останется впритык, а мне тут куковать и куковать. Еще и местную повстанческую бронекрокодильную дивизию в одиночку косплеить, чтобы мирняк не подставлять, ибо это неправильно. Еще и колхоз местный надо от хищников сторожить, ибо жратва лишней не бывает, да и внезапная пропажа прибившегося сторожа – это палево. Впрочем, палево все равно стопроцентное, но тут у меня план по заманиванию этих гамадрылов в специально подготовленное для этих целей место. Как представлю, каким количеством они потом меня пойдут брать, аж под копчиком нерв щекотится. Мало кто думает, что на самом деле такое, Боец в автономке в глубоком тылу противника. Есть оружие и лес, будет еда. Нет оружия, будет еда, но сил потратить придется больше. Нету тачки, на чем передвигаться, научишься прятаться на ровном месте, буквально кожей мимикрируя под цвет окружающей среды. Болевые ощущения от попаданий по корпусу способствуют этому очень даже, ну или нежелание эти ощущения испытывать, что, собственно, равноценно. Вода, жрачка, горючка и боезапас – это то, что улетает в никуда со скоростью звука. При этом передвигаться в сторону, сваливать отсюда нахрен надо тихо-тихо и быстро-быстро, то бишь незаметно, иначе кобздец, анархия и полная небоеспособность. Граб честно экспроприировать на нужды партизанского движения имени самолета лояльно настроенных местных, нельзя, нелояльно настроенных местных, тоже, поскольку последние склады свои охраняют, будь здоров. Приходится честно обрастать щетиной, ходить в дырявых обносках с пугала, и хорошо, что они прорезинены хоть как-то. У такой одежды свой минус, она очень потная, и если днем оно нормально, то вот вечером и ночью при условных плюс 17 это мерзлота гарантированная до кишок. Бегай уже буквально в сланцах с ремешком вокруг голени. Пробовал сначала в доспехе, грязи собирает килограмм по 8 на ногу, пробовал в сапогах местных, грязи меньше, килограмма по 3. Сланцы рулят, с почти голой ноги вода стекает быстрее, заодно и моюсь, каждый, мать его, день. А самое паршивое, что доспех разделить нельзя, броня вешается на поддоспешник, а он по сути, цельнолитый комбез на батарейках. Можно ремешки придумать, но это в спокойной обстановке и все равно амортизирующий слой нужен. Впрочем, мне так даже проще, движений совсем ничего не стесняет, а грязюку местную надо чувствовать своими родными мышцами, а не псевдотканью, вшитой в катарн. До спидера я успел буквально впритык, и как был, с места рванул вилять между деревьев подальше, пока дождь окончательно не заглушит звуки работающего двигателя. Еду в один из заранее подготовленных секретов в пещере за полста километров отсюда. Виляю и думаю, что же мне не дает покоя в этих нимбусах. Что-то в них не так, в целом их доспехи очень, еб твою, чуть в дерево не вписался от догадки. Надо проверить на следующем патруле через несколько суток, только использовать уже поражающие элементы. Заодно и бронепробитие изучу схематично. Не люблю трупы ковырять и уж тем более воровать, но придется с собой одного утащить, типа живого на допрос забрали. Пусть думают, что тут организованная группа работает. Хе, надо ж, что-то еще помню. Арчи, Арчи, что ж ты, мальчик, где так долго пропадал? Пивиоу, вулцуоуиу ведь. Не говори, сам в шоке. Труп нимбуса с характерным чваканьем кровавых дырок в теле шмякается на утоптанный пол пещерки. Так, в первую очередь шлем долой, где-то тут отстегивается от воротника, оп. С щелчком шлем отходит от воротника, освобождая захват на подбородке. На меня раскрытыми глазами пялится приоткрытым ртом молодое блондинистое лицо с короткой стрижкой. Да блин, такое ощущение, что их прям как под копирк. Не понял, опана, ну-ка, ну-ка, хороший мой, полежи пока, не уходи никуда, где мой ножик. Аккуратно оттягиваю пока что не задеревеневшие века и легким нажатием выколупываю трупику левый глаз. Ощущения не самые прикольные, если честно, глаз выковырить совсем непросто. Нерв его держит очень хорошо, но если поддеть, ага, вот он, мой хороший. Перерезаем кончиком ножа на ощупь нервы, достаю и, на меня с обратной стороны глазницы аккуратными черными точками смотрит прикольный номер КВ-14М. Сука, мать, спокойно, ча-ча-ча-ча-ща-ща-ща, это плохо, это очень плохо, и докладывать об этом я не буду, по простой причине, если сейчас сколупнуть аналогично мой глаз, с обратной стороны будет нарисовано КТУ-134, передо мной лежит копия стратуса, литера М, значит модернизированный, тлять, придется делать полное вскрытие, теперь я хочу знать, что это за модель и с чем мне придется иметь дело. Надеюсь, бомба в астродроиде сработает раньше, чем ему попытаются прочитать память, если когда попытаются. Чистить ее я не буду, чувствую, пригодится оно еще. Так, спокойно, теперь броня, отстегиваем грудную пласти, ну, и видим мы затекший в ранке унигель. И это не просто унигель за дырками, это наш унигель, и поддоспешник у них толще. Переворачиваю нагрудную пластину, и крепления у них такие же. То-то мне еще на камина, когда заглянул на предмет модификации брони к инженерам, выдали кучу готовых решений. Шлем, похоже, частично живой. Эх, Бура бы сюда, он бы наковырял чего полезного. Например, их оперативную радиочастоту, я вот не умею. Недостаток знаний придется компенсировать переизбытком энтузиазма. Итак, доктор, приступим к банальнейшей аутопсии. Хочу понять, почему у него кровянка не сворачивается. Так, не понял, рука автоматически ложится на шею в район еремной вены. Батюшки святы, да у него ж сердце до сих пор бьется. Вот живучие твари. Резким движением, с хрустом, вгоняю нож в пустую глазницу и проворачиваю, что тоже непростая задача для среднестатистического пользователя. Пациент слегка вибрирует в агонии. ХМ, поди, и болевой порог завышен в разы, раз он не скопытился от таких травм. Мне бы хватило и половины. Ну что ж, теперь приступим. Фе, да их и кормит, похоже, нашим пластилином. Кишки не воняют совершенно. Кажется, у Палыча действительно крутые планы на эту галактику. Другой вопрос, почему именно Стратус? Надо бы не забыть потом узнать, что это за типок такой. Не удивлюсь, если у него этих местных хламидий больше среднего, а то помню я, как он заозирался, когда я бинокль на прицел винтовки сменил. Примечание к части. На сегодня пока все. Приятного чтения. Ну, это, вот, епи-я-ей, мазафака. Паранойя. Я знаю, что я сделаю, как только доберусь до нормального станка с ЧПУ или, как минимум, до интендантской службы. При всем многообразии местных технологий мне сейчас не хватает банального штык-ножа. При помощи местного вибратора, встроенного в доспех, можно зарезать разумного в броне и, все, держать в лапе эту отстегнутую железку, рассчитанную на метание и нанесение колотых ран, особенно при выключенном вибраторе, не очень удобно, а уж работать им, сплошное безобразие. Большинство мультитулов ДДГ рассчитаны на работу с техникой. Так вот, в технику я не умею, точнее умею, но плохо, и только с инструкцией. А тут задача достаточно непростая, уконтрамашить массу хорошо бронированных целей подручными средствами. Вариантов мало, колышек деревянный, номер 200 какой-то там уже готов. Я горжусь этой связкой. В целом, ну что, казалось бы, нужно для того, чтобы отключить репульсор или вывести из строя дроида. Сильная грозовая наводка или пара заряженных огромной емкости конденсаторов и много-много электричества на высокой частоте тока, чтобы выжечь возможные сопротивления в платах контроллеров электроники или спалить обмотку репульсора. Электричество мне взять негде, но тут, как говорится, голь на выдумке хитра. Тесла был прав, ток есть везде, а я собираюсь проверить безумнейшую его идею и воплотить в жизнь. Ха-ха-ха, шучу. Варденклифскую башню в одну харю я тут не построю. Идея скопытить армию дроидов мне пришла, глядя на моего R4. Мне нужен был собранный и рабочий блок зарядки аккумуляторов, корабельный встроенный опреснитель воды и понимание, можно эту хламиду поднять в воздух или придется бросить. Мой дроид, при попытке провести техобслуживание насквозь промокшего корабля, сунулся в панель распределения реактора и при тестовом прогоне стартового заряда по системе, запустил с помощью себя самого красивую такую дугу. Короче, его коротнуло. Коротнуло его потому, что у него был собственный микрореактор. Не будь он астродроидом с хитрой системой гашения импульсов высокой частоты, чем-то напоминающим сетку Фарадея в конструкции, его бы выжгло к чертям. Я так и не понял его пеликаний, что-то там было про разницу потенциалов, но идея сделать грандиозное условно-минное поле, неопределяемое местной техникой, мне понравилась. Осталось понять только, из чего сделать и чем закрепить сетку в местной грязюке. Вот, значит, сижу я и точу колышки, пока Арчи расплетает обмотку запасного корабельного репульсора. Здоровый, падлюка, но это то, что надо. Сталистая нитка там толщиной чуть меньше волоса, но ее проводимость, благодаря местным хитрым сплавам, и прочность, чуть больше якорной цепи. Почему их не используют в тросах? Используют. Только это уже не нужно почти, и то, что я пытаюсь сделать, попахивает варварством. Дорогое удовольствие, требующее времени, но у меня его просто дохрена. Полянка, на которой почти окончательно провалился в грунт мой случайный маленький кораблик типа челнока с непередаваемым названием, идеальная грязевая лужа. Лесочек вокруг, практически непролазная чащоба, если не пользоваться передвижением по более шершавым, в отличие от стволов, корням деревьев, напоминающих мангровые заросли. Дождь задолбал, но это не беда. Для меня он – маскирующий фактор. Кажется, я тихонько двигаюсь кукушкой. Додумался до того, что хочу производить мины, типа нашей лягушки или помсы. Блин, точно, надо наразрез наведаться, взрывчатки натырить, наделаю монок сотых, посажу арчи за пульт подрыва и буду тут армагеддец устраивать, когда за мной придут, а они за мной придут, не сейчас, так через неделю. Патрули усилились, теперь к ним на расстояние километра подходить страшно, сразу засекают и подмогу вызывают, а потом еще часа четыре в воздухе кружат на чем-то очень похожем на бомбардировщики, переделанные из барлозов. Ну ничего, я их всех порешу, главное, чтобы кукурузу с полей не сперли. Завтра Дукари принесет фруктов. Он обещал, фрукты это хорошо, это витамины. Я не заметил, как провалился в собственные мысли и сточил колышек почти по самый корень. Оглянув на получившийся куцый, но очень острый огрызок, неожиданно для себя самого рассмеялся. В странах натовского блока моей бывшей жизни среди военных психиатров есть забавное название этому синдрому. Боевое безумие – это когда над воякой, постоянно находящимся в состоянии высокого психического давления, начинает превалировать какой-то один базовый инстинкт или гипертрофированная черта характера. Причем считается, что для этого надо быть именно интеллектуально развитым существом, то бишь откровенный дебил крышей на войне не поедет, просто озвереет. Но именно поэтому нельзя на передовой находиться больше месяца. Начинаются всякие отрезанные ухи, голоса в голове и боязнь крови. А ведь был звоночек уже однажды, когда чекушка суп приготовил, а я не обратил внимания, чисто на опыте посчитав, что это пройдет. От подобного никто не застрахован. И это уже нельзя списать на несовместимость моей генетической платформы и личности попадуна в тело. Психическая устойчивость – это свойство пластичности восприятия, но никак не хладнокровие, даруемое набором гормонов и тренировками. Абсолютно спокойных людей не бывает, перекашивает в совершенно неожиданных местах. И именно так вояки становятся извращенцами или алкоголиками и наркоманами. Помнится, я в прошлой жизни хотел целый центр реабилитации ветеранов горячих точек построить, да все денег не было. Моя паранойя надомная опять шуточки шутит. Идиот, что еще сказать? По старой привычке даже устранение начал с самых опасных, разумных противников, а не с дроидов, которые, надо отметить, безопаснее клонов Стратуса. Все-таки человек, существо социальное, а дроид... хреновая компания, не получается у меня к нему как к разумному относиться, хоть ты тресни. Итак, чтобы проблема не переросла в причину для самоустранения, надо нагрузить себя сложной, но интересной задачей. Поэтому соберись, Серый, и думай, как вальнуть Стратуса так, чтобы вроде как случайно и не подкопаться. Самоубийственные варианты отметаем сразу. Нужна провокация, и по возможности уязвление этого хлыща настолько, чтобы он не стал мучеником в глазах населения, но сам себя дискредитировал. Один я этого не смогу, не тот вариант, при котором можно работать моими методами ни политикой, ни спец по пиару, поэтому будем собак подбешивать кинжальными ударами. В принципе, все то, что я делал, просто надо не сваливаться в откровенный бред, иначе хана. ХМ, а интересные у нимбусов боты появились, похожи на гравитационную платформу, что устанавливаются в кораблях, только мясом наружу. Надо бы как-то их отловить и изучить, ибо по грязюке топтаться самому меня уже откровенно задолбало, да и сопли появились, а это не самый хороший знак для практически не болеющего организма с диким иммунитетом. Точно, а не сделать ли мне, как сделать из брони типа Катарн-1, лешего, трудно. Горбина рюкзака мне не нравится абсолютно, мешает двигаться, и хорошо, что основная автоаптечка не в нем, только автомат ее пополнения. Имеющийся клей на мимик краску не липнет совершенно, а цвет дождя броня принимать отказывается напрочь. В памяти шлема нет подходящей расцветки, которая меня не демаскирует хотя бы немного. Самый нормальный вариант, сочетание город плюс питон плюс сумерки выглядит дико, но делать нечего, обнес пугало на ленточке, навязал, где мог, стал похож на чучело в доспехах. С одной стороны смешно, с другой, чего только на себя не напялишь, лишь бы выжить, ну да ладно. Склады со взрывчаткой для среза пластов на этом разрезе практически не охранялись, что нелогично, а значит, тут или камеры, которых я не вижу, или хитрые датчики, соответственно, надо быть осторожным или делать громкий заход. Итак, здание склада расположено в отдельно стоящем комплексе, отдаленном от других на километр, и заглублено метров на 20 в укрепленный грунт. Напротив мощная насосная станция, которая гонит откачанную со дна жидкость по здоровому и длинному трубопроводу, уходящему под землю, опять же черти куда. Не задумывался над этим, но подобные конструкции есть на каждой шахте или разрезе, а вот куда они девают воду, непонятно. Марии рек тут, скажем так, мало. Задачка на подумать позже, куда девается вода. Опускаю бинокль в сухарку и думаю, пожевывая губу под шлемом. В принципе, даже если запалюсь перед камерами, узнать во мне солдата ВАР с трудом, но возможно. Тут нужна фантазия и паранойя. Действую я один, но нужно имитировать отряд, а для этого надо устроить диверсию. Шваркнуть реактор, не вариант, судя по толщине и количеству подвесок проводов. Тут электроснабжение продублировано пару раз батарейками, ибо дождь, подвижки грунта и коротыши. Не вариант. Стоп, но ведь как-то же ее сюда завозит, взрывчатку эту. Нет, ждать слишком долго и тоже не вариант. Значит, наш вариант, дымы, пожары, и крежим на визоре и максимальное количество разрушений, чтобы противник был введен в заблуждение результатом налета. Блин, да кого я обманываю, тут и ребенку все ясно будет. ГРР, Делинтинь, сказать, что я охуел в эту секунду, это ничего не сказать. Щелкнул в ответ на входящий вызов ожиданием, получил идентификатор вызывающего. Кто? РК-1309, кто это вообще такие? Мать вашу, текущий и почти постоянный цвет камуфляжа КЭПа, кому интересно, ХТТП, ТЦТЦ, Full Descriptions, BigPHTA, 1491, Сумрак 01, примечание к части, глава коротенькая, но не стал ждать, допиливать и выложил. С Новым годом вас, дорогие читатели, самое близкое, что подходит под описание город Питон Тайфун, но чтобы представляли в целом, ХТТПС, Енциклопедия. Криптик Питон камуфляж, маскировочный костюм типа леший, ХТТПС, Шаре, И, 4/424229, И, Епияей, Мазафака, а вместо флага, майка с Че. Самое важное, что эту пятерку клонов я видел, а вот они меня, нет, точнее, не пятерку, а двойку, но двоих спрятавшихся можно было с высоты дерева легко выцепить взглядом, грамотно рассредоточились. Да только белые бройлерные бока от дождика слегка бликуют, явно не вписываясь картинкой в болотно-мангровый ландшафт бурой грязюки. Это значит, один из сквада остался на схроне, а это означает припасы. А да, детка, это хорошо, шлем сними, кричу со своей позиции, перекрывая шум листвы от капель слабенького, но противного дождя. Клоны послушно стаскивают шлемы, обнаруживая типовую, кучерявую морду внешности сделана на камина. Не знал, что клан Скираты настолько разросся. Добро пожаловать на Джабим, парни, спрыгиваю справа от них с высоты в метр, проваливаясь с характерным чавканьем в грязь. Клоны дернулись от неожиданности, но быстро успокоились, увидев уже мою небритую рожу, извлеченную из-под откинутого на спину капюшона дождевика. Забавная бронька. Катарн, вас тоже, сэр. Да, вторая модель. Подъебщик. На мне из брони только пояс разгрузочный и камлинг. Ну что ж, вторая модель Катарна отличается от моей большим количеством навесных деталей и видимым удобством конфигурации обвеса. Собственно, Катарн – это высокотехнологичный поддоспешник и шлем с рюкзаком. Элементы брони могут быть любыми, вообще любыми, и иметь любую конфигурацию и размер, кроме креплений, они стандартные. Вторая модель отличается и функционалом. Теоретически мой экзоскелет модели раз сильнее, их, быстрее, а значит, имеет иной функционал системы распознавания целей в прошивке и конфигурации оси. Надо бы потом узнать, в чем конкретно разница. Я так и не заметил при изучении, может, допилили чего после Джианазиса. Как там мастер Кэл поживает? Спрашиваю в шутку, потому что этот хлыщ мне представился именно как Найнер Скирата с идентификационным номером РК-1309, и никак иначе. Я вот Ту-134 КЭПа онлайнер Скирата ID номер РК-1309, и никак не меньше. Собственно, на ответ я не рассчитывал, но даже сбился с шага, ибо ответ этого клона меня удивил. Передавал привет, сэр, он вас хорошо помнит, аппа. Наш долбанный сержант, жопа сорлачья, разорви его ранкор, хрен в золотом, килька консервированная, товарищ Скирата, мастер Кэл, жив, здоров и тренирует рыков. Как, а кто еще из Манда остался в качестве инструкторов? Интересно же, мастер Вейлан, сэр, инструкторы других подразделений нам неизвестны, сэр. Прикольно, и завязывай, сэр, как девятка. Якоб, последний вопрос, ваш статус, поддержка и содействие вам, командир Кэп, сэр. Самостоятельных задач и миссий не имеем, с легкими, еле заметными нотками иронии обронил клон. Ага, значит, я командир, а этот троллик с чувством юмора, и это хорошо, сработаемся.